нашей радость спасения, где вы умытые кровью Христа, или вы не видите наши мучения? Заветы Христа. Тьме беспросветной весь мир утопает, тысячи гибнут в неравной борьбе, пламени адском вся внутренность тает. Жалитесь, придите, зовем вас к себе. Нас покрывают лохмотья пороки, нищие, убогие, мы помощи ждем. Скоро услышим мы голос пророка, скоро ли спасение и мир обретем. Чаде угарного больного веселья, пламени жгучем безбожных речей, чаше отравы мы ищем забвенья. Гибнем мы, где вы, спасайте скорей. Где же, о, где вы, носители света, дети чертога и вечного дня? Мы вас зовем и не слышим ответа. Или вы уснули, молчание храня?